Награда будет там. Награда будет там, когда мы все придем. Там будет шалом, там будет мир, там будет радость, и там будет все. Но пока мы живем здесь на земле, и пока мы здесь живем, нам надо победить, чтобы дойти до конца победителями, чтобы не сломаться, чтобы не упасть. И брат выходил, рассказывал эту историю. Я себе так думаю, сегодня ехал домой с работы, и позвонил брат, и мы с ним так разговаривали. И он говорит, вот часто люди ожидают конца и говорят, вот, ну, все идет до конца, мир катится до конца. Скоро придет Христос. И так размышляли и раздумывали над этим. И он говорит, что часто люди ждут конца, и так ждут, и не понимают, что конец для каждого может прийти прямо сегодня. И тогда люди часто ждут и думают, ну вот скоро конец, я успею, потому что еще, ну скоро будет, но я еще успею. И так часто люди обманывают себя, и приходит конец в тот момент, когда никто не ждал и когда никто не думал. Пришел конец, и пришлось предстать пред Богом и дать отчет Богу за все. Но пока мы живем на земле, и хотел бы я, чтобы мы всегда с вами помнили, что кто мы есть на этой земле, что мы есть странники и пришельцы, и чтобы мы помнили, что в кого мы веруем, чтобы мы помнили, что наш Бог, Он есть живой Бог. Потому что те люди, которые не знают Бога, у них надежды нет. А мы, которые знаем Бога, у нас есть надежда. У нас есть будущность с чем? Избытком, братья и сестры. Потому что наш Бог, Он есть Бог живой. Много есть башков, много есть всяких реликвий, всего есть. Но наш Бог, никто нашего Бога не победит. Наш Бог есть Царь, наш Бог есть... Он сотворил Вселенную, Он есть все. И как важно, чтобы наше сердце вполне доверялось нашему Господу. И я так с братом сегодня говорил, и он рассказывал одну историю, говорит, моя жена, говорит, работает в госпитале, и там был доктор один, хирург, очень хороший хирург, и добрый такой, говорит, человек, такой, ну, хороший, можно поговорить с ним и посидеть, и он расскажет. И однажды он, а также у него обнаружили, что рак. И он так сидел, там рассказывал, говорил, делился, и говорит, представляете себе, я всю жизнь учился, достигал эту науку и думал себе, вот, когда я уже выучусь, когда уже, а в старости я себе спокойно отдохну, буду себе спокойно работать потихоньку, куплю уже хороший дом, хорошую машину, потому что до тех пор все шло на науку. Я говорю, то тогда себе уже успокоюсь. А тут раз и признали рак. И все. И хирург, но ничего не могу поделать. И закончилась его жизнь плохо. Он выехал на Великий мост, большой там мост, и он с того всего спрыгнул с этого моста. Но этот человек, у которого нет будущности, который не верит в Бога, он уповал на себя, он думал, что он врач, он сможет все сделать. И вот думал, что он все сделает, а тогда себе отдохнет. Но сегодня мы с вами, братья и сестры, имеем надежду. У нас есть Христос, и как важно, чтобы мы с вами полностью доверяли нашему Господу. Что не приходит в нашу жизнь, какой не приходит момент в нашу жизнь, чтобы мы полностью доверяли Господу. Часто бывает трудно довериться. Часто думаешь, а еще если кто-то что-то скажет, а придут люди, посоветуют, еще скажут что-то, вот так не получится, ты так не, у тебя не получится, о, а ты смотри. И люди видят, но вера есть, это есть. Что есть такое вера? Уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это то есть, что то, что мы не видим. Вот мы часто верим в то, что мы видим, правда? Вот я вижу, значит я верю, что оно есть. Но если я не вижу, я не верю. Но у Бога не так. Вера должна работать. Мы должны верить, хотя мы в то, что может мы не видим, но мы должны верить в то. Мы должны верить и уповать в нашего Бога. Может в твоей жизни момент пришел трудный, тяжелый, и ты не видишь выхода, но ты доверься Богу. Увидь, посмотри, ты увидь то, что тяжело тебе увидеть. Один раз один человек рассказывал, говорит, мы учились на художника, и говорит, что мне всегда этот учитель говорил, что чтобы нарисовать, говорит, портрет, ты сначала должен увидеть затылок и начинать рисовать затылка портрет. Он говорит, я не знал, я думаю, ну как же так? Смотрю, учитель походил, посмотрел, как рисует, говорит, о, вот Вася уже увидел затылок, он уже начал рисовать портрет. Говорит, а ты еще не увидел. И он говорит, я себе думал, мол, как так увидеть, что увидеть? Но он говорит, теперь я вижу, хотя, может, я бы посмотрел на этот и не увидел. Часто художники, они что-то нарисуют, они смотрят на этот портрет, и они говорят, вот там такое, там такое, там хорошее. А ты смотришь и думаешь, ну что ж там, там ничего нету. Вот так, и, так, вот так должна быть вера, братья и сестры. Вот может кто-то смотрит на тебя и говорит, что там у тебя не получится, у тебя не выйдет. Да ты посмотри на свою жизнь, посмотри, кто ты. Но ты знаешь, что твой Бог, Он есть живой Бог. Твой Бог есть Альфа и Омега. Он есть начало и конец. Если ты свою жизнь вручаешь в руки Его, то ни один волос не упадет с твоей головы без воли Его. Да помог бы нам, братья и сестры, Бог всем вот так доверять нашему Господу полностью, полностью всей своей жизнью. Потому что Бог есть святой, и Он нам оставил это слово свое, святое, вечное, чтобы мы могли читать, чтобы мы, оно как зеркало нам, чтобы мы могли смотреть в Него и свою жизнь сверять с этим Словом Божьим. Потому что Бог, Он есть чудный Бог. И Слово Божье, знаете, оно можно так посчитать, как... часто люди один стих вырвут из Слова Божьего, да? И говорят, уже начинают тему какую-то с одного стишка делать. Но Слово Божье, оно можно поравнять... Знаете, вот я думаю, что каждый из нас знает, что такое пазлы вот детские, знаете? Картинки собирать. Их много, да? Но в конце выходит одна картинка. Вот так и Слово Божье. Знаете, Бог нам оставил целую, здоровезную, большую картину, прекрасную жизнь с Христом. Но эта картинка разбросана по всей Библии. По всей Библии она разбросана. И для того, чтобы узнать полную картину, это надо посмотреть там, проверить там, проверить. Вот смотрите, часто люди говорят, написано в Слове Божьем, Бог сказал, проси, чего хочешь, и будет вам. Правда? Ну, проси, чего хочешь, и будет вам. Но если посмотреть перед тем, там написано, если прибудете во мне, и Слово Божье мое прибудет в вас, тогда простите, чего хотите, и будет вам. Видите, это уже меняет, как бы, эту картинку. Если еще другое место взять, то и оно тогда собирается, и получается одна хорошая картинка. Хорошая картинка Слова Божьего. Потому что Бог наш есть, Он Бог есть устройство и порядка. И прочитаю Слово Божье, это написано послание к евреям, написано 3, 4 глава и 12 стих. Послание к евреям, 4 глава и 12 стих написано так. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Вот такое нам Слово Божье, братья и сестры, оставил Бог. Оно есть живо и действенно. Есть оружие на земле. Оно может убить плоть. Оно может убить человека. Но нет такого оружия на земле. Люди еще не створили, чтобы оно проходило до разделения души и духа, суставов и мозгов. Одно есть оружие. Вот это Слово Божье. И интересно так, да? Говорят, что скоро Библия, она войдет в книгу рекордов Гиннесса. Потому что настолько большой тираж выпускается Библии, что говорят, что ни одной книги в мире нет, чтобы было таким большим тиражом, как Библия. Это, братья и сестры, это наш чудный Бог. Слава Ему за это. И он всемогущий, Он вездесущий, Он все может. И Он сказал, что в конце будет проповедовано Евангелие на свидетельство всем народам, всем племенам. И мы сегодня видим, как сегодня распространяется это Слово Божье, как оно расходится по всем островам, по всем деревням, по всем изгородям. Везде идут, несут, проповедуют и говорят Слово Божье. Потому что Бог, Он есть святой и чудный Бог. Он есть всемогущий. Но как важно, братья и сестры, чтобы мы с вами, которые служим нашему живому Богу, чтобы мы с вами доверяем нашему Богу, мы поклоняемся Ему, но чтобы люди в нашей жизни видели нашего Иисуса Христа. Как важно поступать во всех наших путях разумно, свято и честно. Вот это есть, братья и сестры, важно. И написано, говорит Бог такие слова. Давайте мы прочитаем. Книга, это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Иоанна 13 глава, 34 стих, написано так. Иисус сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И читаем еще одно место Слова Божьего. Это послание к римлянам, 5 глава и 8 стих. Написано так. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот Иисус сказал, что любите так, как я возлюбил вас. А как Иисус возлюбил нас, братья и сестры? Как и Бог возлюбил нас? А тут вот сразу развязка. Сразу складывается картинка. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Видите, был момент, была в нашей жизни жизнь такая, когда мы были грешниками. Мы не хотели, может, знать даже Иисуса. Если, может, кто-то нам говорил, мы говорили: «Да что ты мне рассказываешь, я лучше знаю». Но Бог в тот момент любил нас, потому что Он отдал Сына Своего за нас, для того, чтобы, вот когда мы были грешниками, Он нас любил, и Он стучал в наше сердце Духом Своим Святым, стучал и говорил: «Сын мой, дочь моя, я тебя люблю. Приди ко мне, я все прощу, только приди и склонись предо мной». Вот когда мы были грешниками, Он нас возлюбил. И так сегодня Бог говорит, чтобы вот так вы любите друг друга. Вот так вы любите. И когда будут видеть любовь между вами, то будут знать, что вы мои ученики. И как важно, братья и сестры, во всем, во всех путях. Я вот смотрю в жизни своей, вот как важно во всех путях, во всех дорогах нам поступать правильно и разумно. Потому что люди вот сбоку смотрят на нас. И люди смотрят на нас, и Бог смотрит на нас. Однажды в моей... Такое маленькое свидетельство. Однажды в моей жизни был момент такой. У меня там на работе был один человек, постоянно просил $20. Позычь мне $20. Я ему позычал, а он мне отдавал. И я уже сразу себе в тулбакс уложил, потому что я знал, что он опять на следующий раз придет позычить. Однажды он пришел ко мне, говорит: «Позычь мне $60. Я ему $60 отдал. А потом я слышу, раз, и он на работу не приходит. И я думаю, ну все, наверное, уже тех $60. Думаю, ну немного, но это. А там у него еще тулбакса осталось, а там стоит, там инструмент его лежит. И говорят наши там рабочие, говорят, что все, он больше не будет приходить. Он в субботу придет, а это уже пятница. Говорят, что завтра он приедет, заберет тулбакс, он больше не придет на работу. Я думаю, ну все. Ну, сумма небольшая, думаю... А тут, знаете, в сердце таком крутится этот, думаю, ну, если он мне должен деньги, ну, я пойду, у него тулбакс открыто, возьму, что мне там надо на $60, ну, и да и возьму, ну, не согрешу я тем, потому что я беру свое. А другой голос мне говорит: ну, вот если ты так сделаешь, на кого ты будешь похожий? На него будешь похожий. И, знаете, я так боролся в своей жизни, Я так пришел до тулбакса, посмотрел, и развернулся, и ушел. Потом другой раз пришел, посмотрел, развернулся и ушел. И думаю, не, а голос мне говорит: вот если ты сейчас возьмешь, и потом, может быть, он увидит, что нету, и он скажет: вот видишь, верующий, а такой же, как и я. И знаете, я не взял ничего, и уже после обеда, уже где-то около 3 часов, я смотрю, он забегает в гараж, со всего разгона подбегает до меня, отдает $60, говорит: на тебе деньги, я побежал. Я стою, ну, думаю, вот это да, а думаю, а если б я взял, если б я вот так сломился, если б я вот так, я бы упал. И думаю, и вот как бы Бог на меня смотрел в этот момент. Вот, братья и сестры, вот даже вот в таких моментах в нашей жизни, как важно поступать разумно, свято и честно. Потому что Бог с небес смотрит, Он отдал Сына Своего за нас, И вот когда мы поступаем плохо, неразумно, но когда мы смотрим, наши дети поступают плохо, правда? Мы думаем, ну как же так, ну я так стараюсь, я со всех сил, ну пробую, я уже наказываю, и то они все равно поступают не так, как хочется нам. Вот так и наш добрый Бог, Он смотрит на нас, и тяжело Ему смотреть, когда мы поступаем плохо, братья и сестры. Да помог бы нам Бог, чтобы наша жизнь была наполнена благодатью Божией. Чтобы действительно, когда мы склонимся перед Богом, помолимся, и Бог дал ответ. Потому что мы пребываем в Слове Его и пребываем в Нем. Давайте мы склонимся и поблагодарим Бога за все. И прославим Его имя. Аминь.